18. Возбуждение спало на какое-то время, но к утру вернулось полностью. Начав просыпаться, Джеймс теснее прижался к Эзре и погладил его по животу. Эзра отозвался глухим ворчанием, как кот, которого будет, но глаза не открыл, хотя потихоньку начал просыпаться. Ему было слишком хорошо и приятно. Просыпался Джеймс медленно и в полной мере мог насладиться телом Эзры. Не открывая глаза, он стал покрывать поцелуями плечо парнишки. Эзра открыл один глаз, скосив его на Джеймса, и улыбнулся. Ленивые мягкие поцелуи. Это было приятно. Так что он довольно засопел и подставил под поцелуй еще и шею. Тихо усмехнувшись, Джеймс все же открыл глаза, подтянулся на руках и лег на Эзру сверху, прижавшись губами к его шее. Теплый, растрепанный, он казался еще притягательней. Эзра улыбнулся, открыл глаза и хитро взглянул на Джеймса. «Привет!» — хрипло сказал он ему, погладив по щетинистой щеке. «Доброе!» Он оторвался от шеи парнишки и потерся о его ладонь. «Как спалось?» Он немного продвинулся, чтобы удобнее устроить член. «Замечательно. А тебе?» — спросил Эзра, ощутив его стояк. «Просто отлично!» — кивнул Джеймс и поцеловал его в губы. Каким бы ни был отчим Эзры, а целоваться он его явно научил. «Утренний секс?» — мурлыкнул ему Эзра. «Или опять подразнишь и все?» «А ты что, вчера остался неудовлетворенным?» — прищурился Джеймс, коленом раздвинув его ноги и устроившись между ними. Член уперся прямо в промежность. «Вчера я остался без твоего члена», — хмыкнул Эзра, раздвигая ноги пошире. «Такой горячий!» «Кто бы мог подумать, что ты так хочешь, мой член!» Джеймс куснул его в плечо и потерся о него седым виском, а потом потянулся к своей куртке, чтобы взять смазку и презервативы. «А я думал, ты мысли читаешь», — усмехнулся Эзра и стал дожидаться, пока Джеймс вернется в постель. «Очевидно, не все». Хмыкнув, он устроился в кровати между ног Эзры и подтянул его поближе к себе, уложив ягодицами на бедра. Эзра устроился комфортно, погладил себя между ног по полувставшему члену и облизал губы, не сводя томного взгляда с Джеймса. Тот после сна выглядел просто как секс-конфетка. Эзра очень жалел, что не может сделать фотку прямо сейчас. «Сколько у тебя сантиметров?» — спросил он, решив хоть эту инфу потом выслать ребятам. «А это имеет значение?» — хмыкнул Джеймс, большим пальцем погладив гладкий шов мошонки. «Поверь, и маленьким членом можно сделать так, что ты будешь терять сознание в момент оргазма», — добавил он, выдавливая смазку прямо на промежность. «Но вообще у меня 9 дюймов». «Мне просто интересно», — ответил он, хмыкнув и невольно сравнив с Джеком. Разница была небольшая, разве что форма у Джека была другая, немного выгнутая. «А ты собираешься сделать так, чтобы я потерял сознание?» «Боюсь, сейчас у нас на это просто нет времени». Он выглядел действительно виноватым. «Я обещал сегодня сестре помочь с елкой». Джеймс ввел в него 2 пальца, благо после вчерашнего Эзра не был очень тугим. «Я своим тоже обещал», — вспомнил Эзра. «Какие у тебя планы на Рождество?» — спросил он, тихонько застонав. «Я отмечаю с сестрой и ее семьей», — ответил он, умело двигая пальцами. «А что, хотел что-то предложить?» Он потерся щетинистой щекой о коленку Эзры. «Думаю, удастся только интимная переписка в сочельник», — выдохнул он, застонав громче. «Мы будем отмечать большой компанией». «Ну, тогда, может, на каникулах увидимся», — Джеймс добавил 3-й палец и, наклонившись, поцеловал Эзру. «Не спи со своим отчимом». «Запрещаешь?» — хмыкнул он. «Даже прощальный минет нельзя». «Запрещаю», — кивнул он и прищурился. «А тебе так этого хочется? Не можешь просто все оборвать?» «Мне не приходилось раньше ни с кем заканчивать отношения», — ответил Эзра. «Я немного понимаю свою мать, у которой 2 мужчин», — улыбнулся он. «Ну, тогда скажу сразу. Я не против группового секса, но в отношениях я предпочитаю более традиционную схему», — предупредил Джеймс, растягивая его тремя пальцами. «Ладно, едва ли он будет препятствовать», — ответил Эзра. «Он понимает, что наши отношения слегка бесперспективны, так что, думаю, то, что я встретил тебя, станет триггером». Он сжался на его пальцах, дразнясь. «Что, не терпится?» — хмыкнул он. Джеймсу это не помешало надавить на бугорок и ощутить, как дернулся член Эзры между ними. Второй рукой, не внимая пальцы, он потянулся к презервативу. «Не терпится?» — кивнул он, застонав и погладив себя по члену. Эзра не сводил глаз члена Джеймса и того, как он раскатывает по нему резинку. «А ты только с презиками трахаешься?» — поинтересовался он. «Нет, не только. Но без резинки только после взаимной проверки», — ответил Джеймс и все же, вынув пальцы, смазал член. Позу он не поменял, только подтянул Эзру повыше, направляя в него свой член. «Справедливо», — согласно кивнул он, прогибаясь в пояснице и закусывая нижнюю губу. Кудри у него разметались по подушке, и выглядел он как порномодель. Визуальный образ, как Эзра будет выглядеть во время сессии, в сперме, слезах и, возможно, в крови, снова посетил Джеймса, и он, не удержавшись, в последний момент толкнулся особенно резко. Эзра этого никак не ожидал и вскрикнул, больше от неожиданности, чем от реальной боли, и широко распахнул глаза. «Ох, черт!» — простонал он. «Твою мать!» Прекрасно видя, что парнишке не было больно, Джеймс все же приласкал его член, замерев, а потом перехватил его за руку и потянул, усаживая на себя, входя еще глубже. Эзра прогнулся еще сильнее в пояснице и прижался своей грудью к груди Джеймса, выдохнул долгий стон. «Твой член определенно хорош», — прошептал он, пылая щеками. «Рад, что не разочаровал». Он хрипло усмехнулся и обнял парнишку, обхватив узкую талию. «Должен признать, твоя попка тоже прекрасна». Джеймс поцеловал его в шею и стал двигаться, толкаясь все глубже. «Ты переживал, что она окажется чересчур разработанной?» — спросил Эзра, покачивая бедрами в такт движением. «Вообще-то нет». Джеймс покачал головой, усмехнувшись. «Никогда не думал проколоть соски. Они у тебя очень чувствительные». «Мне предлагал отчим», — хмыкнул он. «А ты умеешь делать пирсинг?» — спросил он, подмахивая его толчкам. «Я умею делать проколы, но именно пирсинг делать никогда не приходилось», — честно признался Джеймс. «А что, хочешь мне доверить?» «Если ты профессионал в проколах, то почему бы нет?» — пожал он плечами, выписывая бедрами восьмерки. «Знаешь, ты либо феерически безответный долбоеб, либо охуенный эмпат, если так готов довериться человеку, которого знаешь два дня». Джеймс сделал очередное движение и хрипло застонал, невольно ускоряясь. «И как думаешь, что ближе к истине?» — спросил он, застонав громче. «Мне кажется, оба утверждения...» «Вот и мне так кажется!» Джеймс рассмеялся сквозь стон и, начав коротко, резко долбиться в Эзру, поцеловал его, зарывшись пальцами в растрепанные кудри. Эзре даже не пришлось ему ничего говорить. Быстрее, сильнее или глубже. Джеймс словно знал, как именно его нужно трахать. Так что Эзре оставалось лишь стонать и подмахивать, когда получалось. Без особого напряжения Джеймс двигался все быстрее, иногда делая паузы, во время которых Эзру начинало буквально колотить. Это возбуждало обоих еще сильнее, подводя к оргазму. Отхватки рук Эзры на плечах Джеймса остались синяки и царапины, но тот сам был виноват, дразня парнишку, когда тот страстно желал еще и еще. «Не останавливайся!» — воскликнул он, ощущая, что вот-вот кончит. Впрочем, Джеймс знал, что делать, доводя Эзру до исступления. И на последних секундах он опрокинул парнишку на кровать и практически впечатал в нее короткими резкими толчками, которые наверняка не обойдутся без последствий. Вскрики Эзры наверняка были слышны в коридоре. Зад у него горел огнем, и тем не менее он кончил, не успев дотянуться до своего члена, и обмяк под придавившим его телом Джеймса. Это было самую малость неожиданно. После вчерашнего экспириенса, когда Эзра кончил от анальной стимуляции, Джеймс надеялся на такой исход. Сам он догнал парнишку почти сразу, не в силах противостоять сковавшей член тесноте. О том, чтобы выйти сейчас, не было и речи. Он лежал на Эзре, тяжело дыша. «Ты просто рождественский подарок, мать твою!» Простонал под ним Эзра, дрожа и гладя его по взмокшим волосам. «Почему ты раньше не подошел? После спектакля, например?» «Сразу после спектакля. Просто в голову не пришло. А потом, когда увидел тебя в коридоре, хорошо так, оттраханным, подумал, что это не имеет смысла». Хмыкнул он, приподнявшись. «Тогда меня отчим отодрал как следует. Правда?» Вспомнил Эзра и усмехнулся. «Ну и ты отлично справился». «Не люблю, когда меня сравнивают», — хмыкнул Джеймс, скатился с него и, потянувшись к пачке сигарет, закурил. «А ты меня, значит, ни с кем не сравниваешь?» — спросил Эзра, устроившись у него под боком. «Нет, не сравниваю», — он покачал головой, неспешно затягиваясь. «Каждый человек уникален в своей исключительности или серости». Вообще он предпочитал не курить натощак, но сейчас не мог отказать себе. «Вот как?» — Эзра улыбнулся. «Дай затянуться!» — он вытянул шею к сигарете. Джеймс поднес сигарету к его губам и дал затянуться. «Ты куришь?» — спросил он, перебрав пальцами черные кудри. «Когда есть возможности и желание», — ответил он. «И если есть травка», — улыбнулся Эзра, выпуская дым. «А что?» «Травка. И как часто ты балуешься травкой?» — хмыкнул Джеймс. «Просто интересно. Не боишься, что лет через пять окажется, что ты уже все попробовал в этой жизни?» «Пару раз всего было», — ответил он. «И один раз таблетки. Но героин я пробовать не хочу», — пожал он плечами. «А ты все попробовал?» Ну как сказать?» — он задумался. «Я пробовал почти все виды наркотиков, но меня это не привлекло. Они не дают того адреналина, который я получаю от сессий». «Знаешь, у меня дикое ощущение дежавю», — признался Эзра, лежа у него на груди. «У тебя бывает такое?» «Дежавю? Почему?» Джеймс удивленно посмотрел на него. «Хочешь сказать, тебе кажется, что такое уже было?» «Нет, мне кажется, я тебя давно знаю и видел раньше, не только после спектакля». Он задумался. «Ты никогда не сталкивался в парке с парнем с мороженым?» «Ну, полагаю, гуляя в парке, невозможно не встретить парня с мороженым», заметил Джеймс, улыбнувшись. «И едва ли я помню лица всех таких встречных». «Понятно», — хмыкнул он. «Кстати, а почему ты вернулся в Лондон?» «Несколько причин. Сестру беспокоило, что во Франции растет террористическая угроза». Он вздохнул и потер пальцами виски. «А здесь как раз вакансия появилась». Говорить о том, что объездил с сессиями все клубы Франции, он не стал. «Ненавижу чертовых террористов!» Эзру передернуло при одном воспоминании. «Ты так говоришь, словно тебе приходилось с ними сталкиваться». Джеймс нахмурился и погладил его по щеке, заглядывая в глаза. «Я был в заложниках, в Диснейленде», признался Эзра. «Несколько лет назад. Я и мои друзья. Мы все попали». Это было одно из самых страшных воспоминаний Эзры. Они проводили каникулы в Париже. Санни как раз познакомился с Жаном. Кажется, их отношения зародились тогда же, когда они спасали друг друга и пытались выбраться из чертова парка. Детали Эзра помнил плохо. Его тогда избили буквально до потери сознания. Но это было небольшой платой за то, чтобы выжить в том ужасе. «Вот черт!» Джеймс тоже сел, задышав чуть глубже. «Я тоже там был. У вас никто не погиб?» «Нет, к счастью, все выжили. Друга семьи только здорово завалило, и его долго искали. А мне разбили лицо, сломали нос». Он показал на небольшую горбинку. «Тебе идет». Джеймс, несвойственно для себя, мягко улыбнулся и поцеловал его в переносицу. «А у меня вот это осталось». Он коснулся висков. «Я пытался спасать детей, выводить, но не спас». Наверное, и половину тех, кого мог бы». Его лицо словно окаменело. «Мы пытались помочь тем, кто пролезал через прутья забора», — кивнул Эзра, прижавшись к нему. «Тебе седина тоже идет». Он мягко поцеловал его. «Выходит, мы могли видеться там». Джеймс вздохнул, поглаживая его по волосам. «Хорошо, что для тебя и твоих родных все обошлось». «Может быть. Там такое месиво было». Он прижался к нему потеснее. «Когда мы увидимся?» — спросил он. «Я думаю, число 27-го». Джеймс посмотрел на часы и вздохнул. «Если соберемся прямо сейчас, успеем вместе позавтракать». «Я с удовольствием. Дико голоден, но сначала в душ». Он тоже взглянул на часы. «Да, идем». Джеймс поцеловал его, они поднялись и вместе пошли в душ, где помогли друг другу помыться. «По мне сильно видно, что я отрахался?» — спросил Эзра, высушив волосы и одеваясь. «Я не могу быть объективным в этом вопросе, но даже мне кажется, что да». Он хмыкнул, поцеловав Эзру в макушку.